Глава 49. Айка. Домище господина Рябинина встречает меня темными окнами. Все же мне следовало его предупредить. «Аюшка, детка!» — встречает меня домработница Люся. «Как хорошо, что я не успела уйти. Пойдем, я покормлю тебя». «Ой, да я не голодная, Люсь!» Наголо вру, не желая отвлекаться от главного. «А Павел Ильич где?» «Да у себя он», — заговорщически шепчет Люся. «Но ты к нему сегодня лучше не лезь. Он что-то сильно не в духе. Нервный какой-то. Даже ужинать не стал». «Как это не лезь? А за каким хреном я сюда приперлась? Еще как полезу». «Эх, слышал бы меня Вадька». С тяжелым чувством легкого голода я выдерживаю экскурсию по кухне, с терпеливым нетерпением выслушиваю Люсины указания и с великим облегчением провожаю ее за ворота. Ну, с Богом. Павел Ильич обнаружился у себя, но не в себе. «О, Айчик! Пардон!» Выставляет ладонь вперед, из которой едва не выскальзывает зажатая меж пальцев бутылка. С грустью отмечаю, что она пустая. А я думала, что он не пьет. Что за непруха? «А я думал, ты не приедешь». Рябинин пьяно улыбается. Кажется, мы оба ошиблись. «Я тебе звонил. Раз. Много». «Раз 100? И что? Я же вот, а ты... Эх ты!» «Хотел искать опять». «Вижу, что нашел». Киваю на бутылку и, развернувшись, покидаю комнату. «Ай! Айка!» В обе руки была лайка. «Не, ну что, честь на месте, все по чести». «Вот же козел, как ловко соскочил! Ну и пошел ты, носук!» Эта мысль настойчиво сверлит мой мозг, когда я тупо и свирепо набиваю желудок остывшими шедеврами доброй Люси. «Носук!» Мысленно, но яростно скандирую, пытаясь забыться сном. И, наверное, даже во сне. «Козел!» Первое, что приходит в голову, когда я просыпаюсь. В 4 утра. А второе — козел наверняка протрезвел, если, конечно, не догнался. Попытка. Еще какая пытка. Это третье, но на решение уже не влияющее. После душа я долго рассматриваю себя в зеркале и с тяжелым вздохом напяливаю нижнее белье. А еще подумав, заматываюсь в простыню. Ну, пошла. С честью. Долго же я собиралась. Черт, уже светает, а я без сисек. А как лучше сделать-то? Позвать его сразу или молча рядом прилечь? Ну и чего, так и моргать рядом, пока он сам не проснется. А если он проснется и испугается? Как зарядит мне с перепугу по хрюнделю? Так и не договорившись с собой, я добрела до спальни. Сейчас или никогда? Сейчас. А запах в спальне совсем не рябиновый, как из бутылки. «Айя?» Совершенно несонный голос. Этот вариант я как-то не продумала. «Павлик?» «Не, бред, лучше молчать». «Айка, что случилось?» «Была, не была». Я отважно сбрасываю на пол простыню, и первое желание — удрать. Потому что Рябинин мгновенно катапультируется из постели и, путаясь в одеяле, летит на меня. Неужели так возбудился? Я растерянно отступаю назад, но в тот же миг поймана в крепкие и жаркие объятия одеяла. «Айка, ну зачем?» — бормочет мужчина моей мечты, кутая меня до самого носа. Лишь бы не видеть. «Маленькая моя». «Вы извините, дядь Паш». Выдавливаю из себя, не в силах победить стук зубов. «Я подумала, что нужна вам...» Я резко дергаюсь, пытаясь вырваться из его рук. «Бежать, бежать отсюда!» «Айка, Айка, девочка моя, погоди!» Он обхватывает меня поверх одеяла и бормочет в макушку. «Ты все не так поняла. Ты нужна. Очень мне нужна. Больше всех на свете. Я же твой отец. Папа твой». «Папа?» Мозги на вылет. и лишь одна, чудом зацепившаяся за ухо мысль, обидно нашептывает: «Это стоп-слово, что ли, такое? Чтоб я на его честь не покусилась?»